Глава 21. Ночная операция. Руфис Манкор сидел за столом в своем кабинете и подсчитывал убытки. Утренних лучей солнца было недостаточно, чтобы как следует осветить комнату, поэтому главе гильдии авантюристов пришлось прибегнуть к помощи кристалла. Небольшой полупрозрачный камень расположился посреди стола и отбрасывал тусклый свет на гладкую столешницу, по которой сейчас были стопками расставлены золотые монеты. Чуть поодаль небрежно валялась россыпь серебряных монет, на которые мужчина пока не обращал ни малейшего внимания. «Мерзкий мальчишка, от тебя одни убытки!» – прорычал Манкор, хлопнув ладонью по столу. Столбики золотых монет рассыпались, несколько кругляшей прокатились по полу и со звоном упали на каменный пол. Мужчина наклонился, чтобы подобрать укатившиеся монеты, и увидел, что в комнате он не один. «Айвин, вот так сюрприз! Выкладывай, чем решила меня порадовать в столь ранний час. Вижу, что дело важное, раз ты явилась в такое время. Вот только я не вижу головы мальчишки. Неужели ты пришла с пустыми руками?» Манкор не был идиотом, иначе ни за что бы не просидел в кресле главы гильдии так долго, а потому сразу заметил странности в поведении девушки. Айвен же сверлила мужчину глазами и прокручивала в голове варианты его убийства. Да, она могла попытаться атаковать из-под тишка, пока Манкор ничего не подозревает, но девушка хотела получить ответы, поэтому глава гильдии авантюристов расскажет ей все, прежде чем его жалкая, полная фальши жизнь оборвется. «Ты меня обманул!» В голосе девушки читались обида и раздражение. «Парень не был повелителем смерти. Наоборот, он управляет силой жизни. На что ты рассчитывал, Руфис?» «На то, что доверчивая дурочка выполнит свою работу и не будет задавать лишних вопросов», расплылся в улыбке глава гильдии авантюристов. «Ты ведь уже убивала таким образом. Помнишь того торговца в Орликане? Да, он не торговал людьми. Просто бедняга перешел мне дорогу и рисковал испортить мой бизнес по поставкам кристаллов в соседнюю провинцию. Знаешь, у меня есть идея, как исправить свои ошибки. Я неплохо подготовилась, так что отправляйся на встречу со своими жертвами. Ты ответишь за каждую смерть». Комнату заволокло дымом, а девушка отточенным движением вынула клинки из ножен и бросилась в атаку. Она намеренно обогнула комнату по правой стороне, чтобы избежать атаки Руфиса. Расчет оказался верным, потому как щелчок и глухой стук в дверь за спиной дал понять, что под столешницей у Манкора хранился заряженный арбалет. Удивительно, как тетива не ослабла от длительной нагрузки. Такой выстрел мог бы прошить тело Айвен насквозь. А вот и Манкор пятится спиной к противоположной стене комнаты и держит перед собой кинжал. Что же, ему точно не сравнится в искусстве кинжального боя с настоящей убийцей. Обманный удар в сердце, а теперь настоящий колющий в печень. Руфис не успел отвести клинок Айвен, но остриё завязло в воздухе и не смогло приблизиться к мужчине. Словно какой-то защитный барьер не давал нанести смертельный удар. Девушка отпрянула в сторону, уходя от выпада Манкора, и решила сменить тактику. Теперь в ее руках появилась колба с пылающей жидкостью. «Сгори!» Стекло разбилось о непреодолимую преграду и наполнило комнату запахом гари. Языки пламени расплылись по кабинету, подожгли шторы, оставили следы на полу и мебели, но снова не причинили главе гильдии ни малейшего вреда. «Ты ведь не надеялась всерьез, что меня так просто убить? Девочка моя, если бы ты знала, сколько безумцев пытались отправить меня на тот свет, дважды бы подумала, стоит ли соваться ко мне. Увы, ты, глупышка, переоценила собственные силы». Манкор взмахнул рукой и вынул из ножен короткий обоюдоострый меч, который тут же вспыхнул призрачным синим огнем. «Должность главы гильдии позволяет наложить руку на самые ценные трофеи. Иногда эти болваны даже не подозревают, насколько ценные вещи приносят из подземелий и продают за бесценок». Руфис перевел взгляд с меча на девушку, которая уже поняла, что ей не справиться самой, и хаотично искала пути к отступлению. «Знаешь, а ведь ты была хорошей авантюристкой. Я возлагал на тебя большие надежды. В ближайший год или два ты еще должна была блистать. Поэтому вдвойне жаль, что ты решила пойти против меня». «Дэн, ты в своем уме? Ты собираешься появиться в Беловодье среди бела дня?» «Да, Шпора, надеюсь, мы успеем предотвратить катастрофу, хотя я и не уверен. Мне нужно знать, что случилось с Айвен». «И как ты себе это представляешь? Ты просто подойдешь к страже и справишься о ее делах?» «У меня есть план». Через пару часов мы добрались до берега неподалеку от Беловодья, где я наломал рогоза и соорудил небольшое подобие плота. Выглядело, конечно, неважно, но что делать, если я никогда этим не занимался? «Дэн, ты уверен, что плыть голышом — хорошая идея?» — ухмыльнулась Шпора. «Уверен. И не подглядывай». «Я не подглядываю», — тут же парировала Шпора. «Скорее беспокоюсь. Вдруг к тебе прицепится какая-нибудь пиявка, а ты не заметишь. Вот, например... Ой, тут не пиявка, тут целый...» «Шпора, я же сказал не подглядывать». «Извини, просто... беспокоилась о тебе. Вот». «Ага. Я заметил, о чем ты там беспокоилась». Скорее зашел в воду по пояс, пока фея смущается и не поворачивается снова. Толкнул вперед импровизированный плот, ухватился за него руками, оттолкнулся от илистого дна и поплыл вперед. А что, неплохая идея. И вещи останутся сухими, и до города доберусь, не привлекая внимания стражи. «Кстати, а как ты собрался проскользнуть в ворота?» — поинтересовалась фея. Она бесцеремонно уселась по центру плота, который я толкал, и закинула ногу за ногу. «Мне ворота ни к чему, я планирую попасть в город другим путем. «Учти, тот лаз, что прорыли кобальды, давно засыпали, да и теперь будут начеку, если кто-то попытается наведаться туда снова». «Нет, я не собираюсь пользоваться тем ходом. В общем, наберись терпения. Как только доберемся до города, я обсохну, и ты все увидишь». Кое-как дотянули до порта. Я выбрался из воды и скрылся за рыбацкой лодкой, которую вытащили на берег для ремонта. Уже здесь быстренько оделся и направился к зданию порта. Если через ворота мне пройти не судьба, попробую проскочить в город через сам порт. Суета на берегу мне была как раз на руку. Так вышло, что в один момент разгружались сразу три рыбацкие лодки, а несколько молодых ребят моего возраста и чуть помладше явились помогать. Видимо, здесь была такая традиция, поэтому мое появление никого не смутило. На удивление, рыбы оказалось очень много. Интересно, как там поживает водяной? Жив ли еще? Помнится, он собирался увести много рыбы на дно. Видимо, ничего не срослось у хозяина озера. Я бы мог предложить ему убежище, но понимаю, что откажется. «Эй, чего застыл? Тащи давай!» — прикрикнул на меня мужик, руки которого были по локоть мокрыми. Собственно, я неплохо сошел за своего. Такой же мокрый, уставший и пахнущий тиной, как и остальные рыбаки. Схватил первую попавшуюся корзину с рыбой и потащил в здание, где ее взвешивали, пересчитывали и сразу выставляли налог. «Уф, тяжеленная!» «Думается мне, что сама корзина весит килограмм 5, а все остальное — это рыбина, и ее здесь не меньше 30 кило». Едва успел дотащить одну корзину, тут же отправили за второй. В итоге за полчаса сделал 6 ходок и едва стоял на ногах. Не ближний свет тащить корзины на проверку. Ладно, зато главной цели добился. Смог незаметно пробраться в город. «Эй, парень!» — один из рыбаков позвал меня, когда я уже собирался по-тихому уйти. «Вот, держи 30 медиков, честно заработал. Завтра мы будем рыбу перерабатывать, а через день опять еще до рассвета пойдем на рыбалку. Приходи в порт к полудню, будет тебе работа. Не обещаю, что столько же, нам сегодня здорово повезло, но кое-что придумаем». «Непременно». Хотел было отказаться от награды, но решил, что это вызовет подозрение, а мне это ни к чему. Любой пацан на моем месте был бы рад этим медикам, которые заработал всего за полчаса. Как я понял, тут пара серебрушек уже хорошая дневная плата, но иногда и медикам рады. Выбрался в город и тут же постарался найти забытую богом улочку, чтобы избежать внимания горожан. Беловодье – город небольшой, поэтому здесь все знают друг друга как облупленные. Ни к чему мне привлекать к себе лишнее внимание. Стоило мне свернуть на одну из улочек, ко мне присоединилась шпора, которая после порта куда-то запропастилась. Не иначе, как перелетела через стену. Читерша. «Поздравляю с первой зарплатой. А что, ты подумай, от такой возможности отказываешься?» «Зато прошел и не привлек ненужного внимания». Оборвал фею на полусловие и не дал как следует поглумиться. Добраться до резиденции гильдии авантюристов через весь город оказалось не так-то и просто. Пришлось дважды менять направление, переходить из одной улочки на другую, чтобы разминуться с патрулями и оторваться от внимания особо подозрительных жителей. Благо сейчас было немного за полдень, и многие еще работали, иначе непременно обратили бы внимание на одинокую фигуру, которая бродит по улицам и бормочет что-то себе под нос. А как иначе общаться с феей, которая спряталась у меня за пазухой? «Дэн, а ты уверен, что это хорошая идея? Может, пока не поздно вернемся обратно?» «Шпора, я уверен, что все делаю правильно. Успокойся». «Я-то спокойно, а вот ты, похоже, не очень. Сердце так и стучит. Я же рядом с ним сижу и слышу, как оно колотится». На самом деле, я слабо представлял, как могу помочь Айвен. Может, девушка уже побывала в гильдии? Или наоборот, только вынашивает план мести, а я тут надумал себе неизвестно чего. Кстати, если Манкор все таки мертв, как я об этом узнаю? На небе тучи так нет, дышится ничуть не легче. Даже наоборот, немного конским навозом попахивает, потому как конюшня авантюристов неподалеку. Стоило мне свернуть к резиденции и бросить беглый взгляд на логово авантюристов, внутри все похолодело. Опоздали. На одном из столбов у входа висела металлическая клеть, внутри которой лежало тело Айвен. Не знаю, жива девушка или нет, она даже не шевелилась. Хотя нет, я заметил слабое шевеление. Айвен пошевелила рукой и открыла глаза. Мне кажется, или она заметила меня? Нет, не может этого быть. Я был слишком далеко, да и в таком состоянии зрение у девушки наверняка рассеянное. Какой же Манкор подлец, выставил ее на всеобщее обозрение, чтобы остальные боялись. И ведь понимает, что власти в городе нет, наместник исчез, а значит, помешать ему никто не может. Сам не заметил, как руки сжались в кулаки, а дыхание участилось. «Дэн, успокойся, ты ей уже никак не поможешь». Голос Шпоры дрожал, хотя она и не взлюбила Айвен, такой судьбы никому не пожелаешь. «Готова поспорить, что это ловушка для тебя. Он ждет, что ты увидишь девушку и бросишься мстить. Ты ведь парень молодой, кровь горячая». «Давай ты не будешь учить меня жизни. Разговариваешь со мной, как с бестолковым подростком». Шпора замолчала, проглотив обиду, но спорить не стала. Почти минута ей потребовалось, чтобы собраться с мыслями. «Что ты собираешься делать?» «Вытащу ее. Ломиться туда средь бела дня безумие, но оставлять своих низко». «Это с каких пор она стала своей?» Пропустил мимо ушей выпад феи и ответил максимально спокойно. Ей так сегодня был резок с ней. С тех пор, как она пошла против Манкора и гильдии авантюристов. Пришлось затаиться до сумерек, потому как провернуть мой план средь бела дня – чистое безумие. Собственно, даже в позднее время нужно быть сумасшедшим, чтобы решиться на такое. Но я свой выбор уже сделал. И потом нужно дать понять Манкору, что я всегда рядом, пусть не расслабляется. Найти укромное местечко оказалось непросто. Всюду сновали люди. Я уже было отчаялся, но потом на глаза попался сгоревший дом на соседней улице. Видимо, беда случилась совсем недавно – возможно, даже во время нападения гоблинов на город. Если учесть, что перли они с восточной стороны, все сходится. Стоило мне обойти его с другой стороны, я услышал голоса и прильнул к стене, чтобы не оказаться замеченным. «Говорю тебе, старт, мальчишка сунется сюда», произнес хриплый голос человека, который определенно находился среди развалин. «Среди нашего брата ходит слух, будто этот мальчишка и Айвен давно снюхались. Поэтому девка и была такая неприступная, когда ее пытались охаживать». «Ставлю 5 серебряков, что струсит», — ответил второй. 5 монет? Карст, ну ты и жлоб», — вмешался третий голос. «Поднимаем ставки, головорезы. Ставлю 10 на то, что не явится. Легкие деньги». Хриплый стоял на своем и ожидаемо повысил ставку. «Вот увидите, он придет. Стал бы Манкор собирать 1000 людей на дежурство возле резиденции. Этот пацан 2 раза поимел нашего главу, сначала сбежав с темницы, а потом и обчистив сокровищницу с подельниками». «Ладно, подрыхну, что ли», — подал голос Старт. «Попомните мои слова, пацан не придет, а нас еще и ночью заставят здесь торчать. Так почему бы не вздремнуть, если тебе за это платят?» Проторчал еще с полчаса, вслушиваясь в разговоры авантюристов, но ничего полезного больше не услышал. Поэтому решил больше не рисковать и осторожно покинул место укрытия. Выходит, это действительно ловушка, а меня поджидают 12 воинов, чтобы наверняка схватить. Да и тех, кто просто валяет дурака в резиденции, тоже не стоит сбрасывать со счетов. Отогнал прочь мимолетное желание накрыть эту троицу, пока они не подозревают об опасности. Да, эффект неожиданности будет на моей стороне. Если один из авантюристов спит, в теории я даже смогу выйти победителем из этой схватки, но тогда поднимется шум, и мне точно придется забыть о цели своего визита. «Шпорочка, используешь дымовые бомбы на выходе из этих руин, как только поднимется тревога. Не знаю, где находятся остальные, но если мы избавимся от этой троицы, уйти будет куда легче». «Можешь на меня положиться», — отозвалась фея, которая невероятно злилась из-за слов авантюристов. Я даже подозревал, что именно выводит ее из себя, но не стал развивать эту тему. Поспать мне удалось на сеновале за конюшнями. К тому времени, как я туда наведался, лошадей уже покормили, а потому сон обещал быть спокойным. На дозоре осталась фея, а через 3 часа я ее сменил. Как только на улицу спустилась ночь, а луна еще не успела подняться из-за горизонта, мы покинули убежище и отправились к резиденции авантюристов. Улицы опустели, шум стих, а прохладный июньский воздух бодрил. Шпора умчалась на соседнюю улицу к развалинам, а я тенью проскользнул к резиденции гильдии. Очевидно, что Айвен находится под действием яда. Ей не дают умереть, чтобы приманка оставалась актуальной, но и не дают прийти в себя, иначе девушка сможет предупредить об опасности. Манкор наверняка полагает, что даже если мне удастся ее вызволить из клетки, я не смогу унести ее на себе, и вот тут-то и навалятся авантюристы. Полагаю, что ему неизвестно о моих способностях вытягивать яды, но лучше не полагаться на это слишком сильно. Что же, вот и остался прямой отрезок пути от тени ближайшего дома до здания гильдии. Сердце стучит в груди от волнения, потому что я знаю, что сейчас произойдет. Набрать в грудь воздуха, отрешился от мыслей и молнией рванул к цели. Постарался максимально быстро и бесшумно подобраться к клетке и раскрыть ее. Сандалии делали мои шаги практически бесшумными, вот только петли клети подвели. Стоило мне ее потянуть, металлическая решетка заскрипела на всю округу. И тут завертелась. Двери резиденции распахнулись, и оттуда высыпали люди. Где-то на улице послышались крики. Похоже, авантюристы пытались перекрыть все пути к отступлению. Провел рукой над телом девушки и произнес максимально четко: «Устранить яд!» При этом представил, как эта дрянь выходит из тела девушки, а она приходит в себя. На деле оказалось немного сложнее. Айвин сжалась от боли. Из ран на ее теле начала толчками вытекать кровь вперемешку с зеленой ядовитой жидкостью. Похоже, сейчас яд, расплывшийся по всему телу, концентрировался и покидал тело. У меня не было времени ждать, поэтому укутал девушку в плащ одного из авантюристов, закинул ее на плечо и рванул в сторону конюшен. Нет, уйти верхом мне не удастся. В прошлой жизни я несколько раз бывал в конном клубе и даже пару раз катался верхом, но этих навыков явно недостаточно, чтобы вот так без седла умчаться верхом. Нет, у меня другая идея. «Шпора, помогай!» Пока я бежал через всю конюшню, фея устроила настоящий хаос. С помощью своей врожденной магии она выводила из строя механизмы на калитках загонов. «Шипы!» Вообще-то я использовал умение против незадачливого искателя приключений, который подвернулся мне под горячую руку, но парочка шипов попала и в лошадь, отчего та заржала и бросилась прочь из конюшни. Как по команде, остальные лошади рванули за ней. Пара искателей приключений пыталась преградить нам путь, но была сбита с ног табуном взволнованных лошадей и затоптана. «Дэн, я в порядке», — пробормотала девушка, когда мы выскочили из конюшен. «Уверена? У тебя зуб на зуб не попадает». «Это временно. Сейчас уже чуть лучше. Ты с ума сошел? Зачем сунулся за мной?» «Нет, это ты с ума сошла, когда решила, что можешь решить проблему в одиночку». «Может, хватит чесать языками и будем убираться отсюда?» У нас над головами появилась фея. «Шпора, как все прошло?» «Троица временно выбыла из строя, но надолго это их не задержит. Ну ты и разворошил муравейник, Дэн. Там десятки людей бегают по улицам и ищут тебя». «Нормально, уходим». «Сюда», — скомандовала девушка, но я даже не пошевелился. «Вообще-то мы планировали уходить через порт. Ворота все равно на ночь закрывают». «Ты не понял, у меня там тайник. Мы сможем забрать там оружие и кое-что из зелий. Скорее!» Пришлось скорректировать планы и мчаться вслед за Айвин. Девушка действительно быстро отошла от действия яда, хотя и бежала с большим трудом. Казалось, будто ноги плохо слушаются ее. Тайник оказался в совершенно нелепом месте, внутри городской стены. Просто нужно было знать, какой камешек вынимать из, казалось бы, цельной конструкции. Айвин сразу выпила зелье с бледным голубоватым цветом. «Выносливость мне не помешает», — произнесла девушка. «Вот, держи». Два зелья попали мне в руки, и я тут же спрятал их в рюкзак. Тем временем девушка повесила на пояс два кинжала и крошечный арбалет. «Это дымовая завеса и жгучее посмертие. Знаешь, что они делают?» «Сталкивался». «Тогда разберешься без проблем». До порта предстояло бежать еще метров 600. Наверное, за свою жизнь я не бегал так быстро. Трижды использовал корни, чтобы оторваться от преследователей. Вступать в бой не стали, нет времени, да и энергии и так крохи. Только у самого берега нам наперерез бросилась троица авантюристов. «Старт, щит!» – захрипел один из них, и я тут же узнал старых знакомых. Да, ненадолго их задержали дымовые бомбы-шпоры. Впрочем, мы сами виноваты, тратили время на то, чтобы добраться до тайника. Недолго думая, Айвин швырнула свое зелье в выставленный щит авантюриста. Флакон разбился и выпустил наружу волну пламени, которая тут же окутала Старда. Оба его товарища на миг замерли, но этого оказалось достаточно. Девушка прошмыгнула за спину хриплому и одним взмахом перерезала ему горло, а я выстрелил шипами в перекошенное от страха и удивления лицо Карста. Да, хриплый оказался прав. Я действительно пришел за Айвин. Вот только свой выигрыш в споре он уже не получит. Осмотреть тела авантюристов не хватило времени. Искатели приключений вместе со стражей наступали нам на пятки. Пришлось использовать дымовую завесу, чтобы скрыться, но арбалетные болты летели нам вслед. Один из них попал в спину Эвен. Девушка оступилась и рухнула на прибрежный песок. Я вмиг оказался рядом и поднял ее на руки. «Исцеление!» Рана была слишком серьезной, чтобы вылечить ее так легко, а на регенерацию у меня уже не хватило энергии. Я слишком часто использовал шипы в бою с искателями приключений. Поднял девушку на руки и понес к лодкам. Еще есть шанс, что я дотащу до святилища, а там энергия восстановится, и я смогу ее спасти. «Дэн, прошу тебя», — прошептала девушка. «Я умру, но ты должен сделать так, чтобы я не стала прислужницей повелителя смерти. Манкор влил в меня чумное зелье. Возможно, именно нежелание превращаться в марионетку Мортониса до сих пор давало мне силы жить». «Ты хочешь сказать, что после смерти станешь скелетом?» «Живым мертвецом, Дэн. Это еще хуже». «Обещаю, я этого не допущу». С пустым запасом энергии выбежал на пристань. За мной увязалась пестрая компания из авантюристов, стражи и зевак, которым хотелось принять участие в погоне за каким-то безумцем, решившим перейти дорогу главе искателей приключений. «Дэн, сюда!» — шпора вела меня к рыбацкой лодке, но я не одобрил ее выбор. Слишком маленькая для того, чтобы быстро двигаться по водной глади и оторваться от погони. И потом, куда я положу Эвен? Вот это получше выглядит. «Дэн, слишком большая. Тут нужно два гребца, чтобы быстро двигаться на этой махине». «Ничего, справлюсь». Столкнул лодку на воду, отвязал веревку, которой она была привязана к крылышку, и сел на весла. Преследователи уже появились в порту и мчались к берегу. Их легко было заметить, потому как почти каждый держал в руках факел. «А у тебя есть вкус?» Протянула фея, рассматривая какие-то надписи на носу лодки. «Знаешь, кому она принадлежит?» «Наместнику». «Лучше. Господину Руфису Манкору, главе гильдии авантюристов». «Еще лучше». «Тут полно выпивки и угощений. Да, любит он жить на широкую ногу». Шпора отодвинула занавеску и принялась рассматривать содержимое трюма. С дюжину бутылок спиртного, головка сыра, грозди винограда и лимон — редкость в наших краях. Видимо, привезли из далеких земель. «Дэн!» — голос феи дрогнул, когда она позвала меня. Бросил весла и обернулся, а внутри похолодело. Эвен немигающим взглядом смотрела в темное небо и не дышала. «Отмучилась, бедняжка», — произнесла шпора. Я же не отводил взгляд от лица девушки, на котором проступали темные полосы энергии. Казалось, ее тело иссыхает и покрывается отвратительными пятнами. Видимо, именно об этом и говорила Эвен. В небо взметнулась огненная стрела, прочертила дугу в ночной мгле и с громким глухим стуком вонзилась в корму лодки. Дерево немного обгорело вокруг, но пожара не произошло. «Дэн, они сейчас пристреляются, а потом изрешетят стрелами», — забеспокоилась шпора. «Поверите, люди шутить не станут». «Не сомневаюсь, но быстрее грести я тоже не смогу. Хотя...» «Дэн, мне не нравится это твое «хотя». Что ты задумал?» «Улизнуть от Манкора с его шавками, а заодно сдержать слово, данное Эвен. Шпора, лети подальше от лодки в сторону берега, я тебя догоню». «Нашел время». Возмутилась фея, но наткнулась на мой недовольный взгляд и сделала то, что я велел. Эвен уложил на дне лодки, скрестил ее руки на груди, а потом закинул на плечо рюкзак и выпрыгнул из лодки. На берегу не зевали. Кто-то спускал лодки на воду, другие же выстроились у береговой линии и готовились стрелять из лука. В этот раз в небо взметнулись уже 6 стрел. Пришлось нырять в воду и прятаться за лодкой. Правда, уже через пару мгновений оттолкнулся от суденышка и поплыл прочь, потому как пара выстрелов оказались удачными. Оказавшись в паре метров от лодки, потянулся за зельем в рюкзак, нащупал его и посмотрел. Зелье жгучего посмертия. Именно то, что нужно. Жаль, что я не смог помочь Эвен, но выбирая путь наемного убийцы, она понимала, на что идет, и такая смерть еще не самый худший конец. Швырнул флакон с зельем прямиком в лодку, и я отчетливо услышал, как звякнуло стекло, а через мгновение вся лодка была охвачена пламенем. Мне удалось сделать то, о чем просила Эвен. За происходящим на лодке наблюдал со стороны, при этом с берега меня не могли видеть, я находился с другой стороны лодки. Точнее, изо всех сил греб к берегу. Мантия промокла и сковывала движение, пришлось ее снять. Посох тоже мешал, но бросать его я не собирался. Ладно, древко еще найду, а где взять такой же камень? Отплыл немного от лодки, чтобы языки пламени не выдавали мое положение преследователям. Лёг на спину и перемотал мантию так, чтобы она тянулась, как смотанная шинель, через грудь. Посох заткнул за спину и поплыл к берегу. Через пару минут снова пришлось перевернуться на спину, чтобы отдохнуть, а заодно оценить обстановку. Лодка пылала, как огромный факел. Думаю, это достойные проводы для Эйвин. У некоторых народов было принято именно так провожать своих сородичей в последний путь. Преследователи тоже не заставляли волноваться. Их голоса доносились издалека. Видимо, заметив пламя, они решили не приближаться к пылающей лодке и повернули назад, сочтя меня погибшим. Этого я и добивался. Спокойно добрался до берега, оделся в мокрую одежду и побрел домой. На обратный путь почти не осталось сил. Только сейчас я понял, что ужасно голоден. Но время для ужина было не самым удачным. Добравшись до подземелья, рухнул на травяную подстилку и захрапел, даже не сняв мокрые вещи. Утро выдалось тяжелым. После ночного происшествия жутко болела голова, даже попробовал использовать исцеление, но не помогло. Отогнав слабость, решил вплотную заняться обороной святилища. Может, меня и считают погибшим, но что стоит заявиться сюда и проверить? Во время прошлого нападения мне не понравились многие вещи. Например, что шпора остается одна в первой комнате. Придется пересаживать цветочную поляну в комнату к ручью. Благо, там достаточно солнечного света. А в первой комнате будет стоять каменный страж, который сразу встретит того, кто сунется вглубь святилища. Поставил стража таким образом, чтобы его не было видно при входе. Пусть атакует с фланга. Второго каменного стража поставил во вторую комнату. Вот здесь и начнется настоящая битва. С одного фланга атакует Ная, с другого каменный гигант, а по центру будем мы с Басти и Шпора вверху. И пусть навалиться скопом не всегда самая лучшая стратегия, по ходу дела разберусь и скорректирую тактику. При необходимости можем отступить. Ная нырнет в пруд, а у нас найдется целых два пути для отступления. Русалка уже получила копье, а в довесок ей досталась ловчая сеть. У меня их оказалось даже две. Одной пользовались кобальды, а вторая осталась от Эйвин. Вспомнив о девушке, невольно вздохнул, но быстро отогнал тяжелые мысли и взял себя в руки. «Дэн!» Шпора выглядела паинькой, и эта деталь в ее поведении меня настораживала больше всего. «Что-то случилось?» «Я понимаю, как тебе тяжело. Ты встретил единственного человека, который тебя понимал, еще и симпатичную девушку, но она трагически погибла. Но ты знаешь, мы всеми силами стараемся тебя поддержать. Ты нужен нам, Дэн. Най, Басти и мне». «Спасибо, Шпорочка. Я ценю вашу поддержку». Взлохматил волосы на голове феи и отвесил ей воздушный поцелуй. Еще раз осмотрел оборону и удовлетворенно покачал головой. Теперь у Наи будет время, чтобы отреагировать и добраться со своей комнаты во второй зал, и я успею добежать из конца подземелья в начало, пока первый каменный гигант будет держать врагов у входа. Кстати, плющ снова распустил ядовитые лозы, так что жизнь потихоньку налаживается. «Ну?» Шпора уставилась на меня, ожидая реакции. «Доволен. Теперь я доволен. Все, можно ненадолго оставить подземелье». «Куда это ты собрался?» Тут же насторожилась фея. «Не я, а мы. Самое время наведаться к оракулу».